Открытие Америки. Он без труда получил место лектора в Нью-Йоркской вечерней школе для взрослых и объявил набор на курсы ораторского мастерства. Кроме овладения искусством красиво говорить, он обещал своим слушателям успех в бизнесе, советы для безоблачной семейной жизни и укрепление дружеских связей. Короче, все то, в чем сам Карнеги так отчаянно нуждался. Простота, с которой он разработал свою педагогическую технику, была неотразима. Карнеги твердо верил в то, что сам является идеальным среднестатистическим американцем. Поэтому, сев за письменный стол, набросал подробную программу, в которой честно перечислил все, чего ему лично не хватало для успеха, богатства и счастья. Генри Форд разложил сложный технический процесс создания автомобиля на 1000 элементарных движений у конвейера. Дейл Карнеги разложил загадочный механизм успеха на 1000 несложных действий. Он создал конвейер, в конце которого, как готовый автомобиль, возникали счастье, богатство, семья, душевный покой, доступные каждому. Он прочесывал горы литературы в поисках однозначных бытовых рецептов. От Библии до биографий выдающихся людей все шло в дело. Выходя к своей вечерней аудитории, он вещал убежденно и примитивно, как ветхозаветный пророк. Тупая простота его заповедей вдохновляла. Смесь самой неподдельной искренности и первобытного цинизма за 20 лет превратили его в самого преуспевшего проповедника текущего столетия. Он учил своих слушателей всегда улыбаться, внимательно выслушивать все, что говорит собеседник, и проявлять неподдельный интерес к тому, что их вовсе не интересовало. Он объяснял начальникам, как добиваться расположения подчиненных, а подчиненным, как выпрашивать прибавку к жалованию. Он учил успешно продавать и дешево покупать. Он объяснял женщинам, как правильно добиваться расположения мужчин, а мужчинам, как с наименьшими потерями выносить скверный характер женщин. Как провинциальный фотограф, добивающийся от клиента приятной улыбки, скажите «чиз», Карнеги преподавал своим слушателям нормы корректного поведения и гарантировал успех. Его обещания сбывались. Секретарши улыбались шефам, шефы осведомлялись о самочувствии секретарш, прибавки к жалованию исправно следовали друг за другом, торговые сделки заключались без сучка и задоринки. Сам Карнеги оставался до поры до времени лучшим собственным учеником. Во всяком случае, в том, что касается успеха. Он по-прежнему был просто одним из множества лекторов в вечерней школе. Но его преподавательский доход вскоре достиг $500 в неделю. Он уже мог позволить себе небольшой собственный дом в Нью-Йорке и длительные путешествия по Европе. К середине 20-х годов скромные вечерние курсы Карнеги превратились в общенациональную моду. Ему пришлось собрать своих бывших студентов и срочно превратить их в лекторов. С самим же Карнеги произошел конфуз, который послужил бы образцовым примером для его собственной педагогической практики. Карнеги женился.